Мне сделалось жутко. Я стал уже верить словам Ван Хельсинга. Но ведь если она действительно была мертва, какой смысл был в том, чтобы убивать ее снова? Он взглянул на меня и, очевидно, заметил перемену в лице, так как с торжеством спросил: «А теперь вы верите?» «Не слишком торопите меня. Я готов это допустить. Но как вы исполните свой кровавый долг?» «Я отрублю ей голову, набью рот чесноком и вобью кол в ее тело». Я содрогнулся при мысли, что так изуродует тело женщины, которую я любил. И все-таки чувство не было столь сильным, как я того ожидал. В сущности, я уже начинал содрогаться от присутствия этого существа, этого немертвого, как называл его Ван Хельсинг, и еще я чувствовал омерзение. Возможно ли, чтобы любовь была полностью объективной или субъективной? Ван Хельсинг долго размышлял о чем-то, наконец закрыл свою сумку и сказал: «Я передумал. Если бы я решил исполнить свое намерение, я сделал бы это тотчас же. Но может возникнуть множество осложнений, которые оказались бы гораздо неприятнее, чем мы способны представить. И вот почему. Она еще не погубила ни одной жизни, хотя времени было достаточно. И если бы я сейчас это сделал, я обезвредил бы ее навсегда. Но для этого нам нужен Артур. А как мы ему обо всем расскажем? Уж если вы не поверили мне, вы, кто видел ранки на шее Люси, а затем такие же ранки у ребенка в госпитале, вы, кто вчера ночью видел пустой гроб, а сегодня в нем была эта женщина, которая не только не изменилась, а даже порозовела и похорошела, хотя прошла целая неделя со дня ее смерти. Вы, кто видел белую фигуру, которую вчера принесла на кладбище ребенка, чего можно ждать от Артура, который ничего не знает и ничего не видел? Он усомнился во мне, когда я не позволил ему поцеловать ее перед смертью. Он простил меня, хотя я лишил его возможности попрощаться с ней так, как он должен был бы сделать. Но теперь, по незнанию, он решил бы, что мы похоронили ее живой, а после, чтобы скрыть нашу величайшую ошибку, убили ее. Он станет ненавидеть нас за то, что мы по ошибке ее убили, и будет несчастен всю жизнь. Да он никогда и не обретет уверенность, а это самое ужасное. Сегодня он будет думать, что его возлюбленную похоронили живой, и ему станут рисоваться страшные картины ее мучений. А завтра он будет думать, что, возможно, мы правы, и его возлюбленная была, в конце концов, не мертвой. Нет. Однажды я ему уже говорил это, но с тех пор я так много нового узнал сам. Теперь же, когда я твердо знаю, что все это правда, я тысячу раз уверен, он должен прийти через страдания к радости. Он, бедняга, должен пережить час, когда небеса для него покроются мраком. Потом мы устроим все наилучшим образом, и он обретет покой. Поэтому я решил сделать это в его присутствии. Идемте. А вы возвращайтесь в больницу и посмотрите, все ли в порядке. А я проведу ночь по-своему, здесь, на кладбище. Завтра в 10 часов вечера приходите ко мне в гостиницу «Беркли». Тогда я пошлю за Артуром и за тем американцем, который тоже отдал ей свою кровь. Впоследствии нам всем придется много работать. Я дойду с вами до Пикадилли и там пообедаю, ведь мне нужно вернуться сюда еще раз до захода солнца». Мы закрыли склеп, перелезли через кладбищенскую ограду, что было не слишком трудно, и поехали обратно на Пикадилли.